Эпилог. Человек на рельсах. Дома Витька отыскал три запасных медных петушка. Для Цезаря, для Филиппа и для себя. Но скоро значки понадобились еще, потому что Люся привела к пограничникам трех ребятишек. Илью, Ножика и его сестренку Тышку. Из той компании, которую вывез в прошлом году из проколотого колеса Витька. Теперь они учились в яртышском интернате. Петушки дело нехитрое. Юр танка привез их целую горсть, когда в очередной раз встретились у башни. Привез он и грустную весть. Командор Находкин умер, и его похоронили рядом с церковью матери всех живущих. Юки с сестренкой не появлялись, у них было много дел. Юки стал командиром мальчишечего отряда трубачей, и они несли вахту на стенах юр танка Пала, потому что племянник Хала, темный князь Саддар, опять собирал по дальним урочьям конные сотни. А сестренка Юки учила местных малышей играм и песням, о которых до той поры не ведал никто от Крайнего моря до Дикой долины. Зато другие пограничники теперь сходились у башни более часто, чем прежде. В сфере, где Витька жил с отцом, в Риттерберге и даже в княжестве Юртанка стояла глубокая осень, а здесь по-прежнему цвели травы и летали в жарком воздухе стрекозы. Собираться стало теперь проще, потому что Цезарь всех научил переходу в такте большого маятника. Не сразу, но научил. Даже яртышских ребят и Люсю. У нее, кстати, первый переход получился даже лучше, чем у Лис, который застрял поначалу на каком-то корявом и горячем астероиде. Витька сперва был доволен, что все так хорошо складывается. Но результат оказался совершенно неожиданный. Люська по уши влюбилась в Цезаря. А Цезарь, он, бедняга, видимо, тоже. И радовался, и маялся. И сказал, наконец, Витьке чуть не со слезами: «Это ставит меня в крайне двусмысленное положение». «Да с чего уж там», — вздохнул Витька. Дело в том, что он все больше невольно заглядывался на Лис и чувствовал себя поэтому виноватым перед Рэмом. И был счастлив, когда Лис ему по секрету сообщила, что Рэм окончательно спятил из-за этой девятиклассницы Вальки, самой большой воображала в Луговом. Конечно, все эти душевные терзания считались тайными, но на самом деле... «Так у нас все свихнутся от этой дурацкой влюбленности», — озабоченно сказал ежик Ярику и Филиппу. «Ну уж фиг», — отозвался Филипп. «Я, по крайней мере, из ума не выжил». Он подрос, посерьезнел, Филипп Кукушкин. Стал молчаливее. Он очень тосковал по Петьке. Казалось бы, чем больше проходит времени, тем глуше печаль. Но у Филиппа было не так. Чуть закроет глаза, и кажется, что опять гладит он Петькины перья и теребит налитой гребень. «Дядя Дима», — насупленно сказал он однажды, когда засиделись за своей многомерной и хитроумной игрой, — «а можно по Петьке устроить службу? Ну, как это называется у вас? Поминание, что ли?» Отец Дмитрий смеяться не стал, но сказал строго: «Он, конечно, петух был знаменитый. Да посуди сам, как же это сделать? Панихиды служат только по людям». Ибо сказано, что лишь человек имеет бессмертную душу, и надобно молиться, чтобы она обрела царствие небесное. «Но можно ведь просто так», — пробормотал Филипп, — «не надо ему царства». Про бессмертие человеческих душ он никогда не задумывался, но что касается Петьки, ушел же Кригер от гибели при эксперименте в сфере, может и сейчас. Ну, если не сам Петька, то, возможно, его тень где-нибудь летает в дальних пространствах. Иногда, во время своих путешествий по ступеням стеклянной лестницы, Филипп даже вздрагивал от ожидания. Вот-вот шумно спланирует Петька из пустоты, заворкует радостно. Не случилось пока такого, и, наверное, не случится. Но вдруг... «Жалко вам, что ли?» — уже с нехорошим щекотанием в горле прошептал Филипп. «Да не жалко, Филюшка, а не по обычаю это, не по закону. Да и к чему тебе? Ты же самый, что ни на есть, неверующий». «А я разве для себя? Я для него. Это, ну, как прощание. А то закопали, и будто не было. Ну, можно свечку зажечь». «А почему же в церкви-то обязательно?» «А где? На улице? Задует же». Филипп лег щекой на плюшевую скатерть и стал смотреть в черное окно. Ноябрь был, поздний вечер. «Грехи наши», — сказал отец Дмитрий. «Пошли». Они долго шагали по пустой темной улице Лугового. Подморозило. Летели в лицо невидимые редкие снежинки. Отец Дмитрий отпер тяжелую дверь. Потом отодвинул вторую, стеклянную. Свет зажигать не будем, а то увидят с улицы». Они остановились у стены. Желтоватое пятно от фонарика прошлось по портрету печальной такой, большеглазой тетеньки с мальчиком на руках, как на образке, что носит юртанка. Картина эта, украшенная чеканным металлом, висела в обрамлении белокаменной старинной резьбы. Круг света пошел по резьбе вниз, по сплетениям цветов и листьев. В полуметре от пола тянулся широкий карниз. Квадратная полуколонна с резьбой опиралась на него, и здесь, между каменных веток, завитков и соцветий, был вплетен в орнамент задорный, с растопыренными крыльями и раскрытым клювом, петушок. «Вот тут и поставь. Держи».